Глава 46. Сон ее был растерзан звоном мечей, яростными криками и стонами раненых воинов. Уже проснувшись, графиня де ла Фер еще несколько минут лежала с закрытыми глазами и, прислушиваясь к звукам схватки, подсознательно верила, что это она все еще досматривает навеянный мрачными стенами замка кошмарный сон. «Вставайте, графиня! Измена! Нас предали!» Появился на пороге ее комнатки татарин Кагир. Предчувствуя неладное, вечером после пира Диана спрятала его в соседней комнатке, отведенной ей под будуар, как прячут тайного любовника. «Одевайтесь! Схватка идет уже почти у двери!» «Я бы очень удивилась, если бы здесь обошлось без предательства», — мгновенно подхватилась графиня. Она спала, не раздеваясь, предусмотрительно сменив перед сном вечернее платье на брючный костюм наездницы. «Это еще ночь?» — мельком взглянула на небольшое, похожее на бойницу, окно. «Вот-вот начнет светать. Все самые подлые убийства происходят ночью, Кагир. Так уж и издревле повелось в этом мире». Однако татарин уже не слушал ее. Метнувшись в соседнюю комнату, он приоткрыл дверь и, выстрелив кого-то из нападающих, выскользнул, успокоив графини. Его место у двери, такое же грубо сработанное, кованное железом, как и остальные двери в этом замке, где все было рассчитано на длительную осаду и схватки за каждую башню, каждую комнатку, тотчас же заняла Диана. Придвинув к ней небольшой комод, трюмо и кресло, она присела за эту непрочную баррикаду, приготовив лук с 10 стрелами в колчане, 2 пистолета и короткую легкую шпагу. Когда дверь приоткрылась, она едва не выстрелила из пистолета в Кагира, которого в сумерках узнал только по голосу. «Кто с тобой?» — спросила она, видя, что вместе с татарином в комнату входит еще кто-то из воинов. «Маркиз де Норвель. На переговоры?» «Какие к черту переговоры?» — возмущенно проговорил маркиз. «Только что я чуть было не погиб». «Так вы не против нас?» «Против нас люди графа де Моле. Это подлые убийцы». Кагир все еще не взял дверь на засов. Наоборот, приоткрыл ее и несколько раз позвал де Лумеля. Однако ответом была пуля, расщепившая дверную доску почти у его лица. Еще через мгновение в комнату буквально ворвался вооруженный слуга маркиза. «Один из ваших рыцарей, графиня, погиб», — крикнул он, сразу же налегая на дверь и хватаясь руками за засовы. «Кажется, я последний, кто сдерживал этих злодеев». «Но кто-то же по-прежнему сражается», — возбужденно возразил де Норвель. «Кажется, да, господин маркиз. Однако сейчас враги будут здесь». Заперев дверь на оба засова, мужчины лихорадочно забаррикадировали ее всем, что только можно было подтянуть, и настороженно прислушались. Кто-то из слуг маркиза или воинов графини еще действительно сопротивлялся. Нападавшие ломились в одну из комнат в том конце коридора. Где-то во дворе звучали выстрелы. Однако властный голос, спросивший, куда они подевались, уже подводил итог затянувшейся ночной схватке и требовал разыскать тех, ради кого она была затеяна. Несколько минут спустя разбойники сгрудились у двери покоев графини. Они угрожали, предлагали маркизу выйти, чтобы спокойно поговорить с ним, и вновь угрожали перевешать всех на крючьях. Однако стены были достаточно мощными, а запоры надежными, да и нападавших, похоже, оставалось человека 4, не более. «А вы заметили, что у них уже нет зарядов для пистолетов?» — вдруг почти насмешливо огласила де ла Фер, уловив паузу в потоке угроз и увещеваний. «Иначе они бы пытались окончательно расщепить ими дверь», — согласился маркиз. «Тогда чего мы боимся? Что не выдержим осаду этих мерзавцев, имея 3 пистолета, лук и шпаги, в то время как этим злодеям придется штурмовать 2 двери?» «Точно, их не так уж и много, не ради их матери», — согласился слуга чех. «Был бы здесь какой-нибудь тайный ход?» — вопросительно взглянул он на маркиза. «Но его нет», — объявил маркиз тоном, в котором обычно сообщают о смерти ближнего. «Тогда мы в ловушке». Еще неизвестно, кто в ловушке, мы или они, по-прежнему не теряла присутствие духа графиня. В конце концов, нас тоже четверо. Кагир, где сейчас может находиться Карабатыр? Где-то неподалеку и, возможно, не один. Тогда хватит засматриваться на меня, мой правоверный. Проверь окно. Оно наверняка открывается. Точно, поддается, сообщил татарин, повозившись с окном. Графиня оттеснила его плечом и выглянула. Метрах в пяти внизу, каменной серостью на фоне рассвета, проявлялся небольшой уступ, за которым начинался крутой склон то ли каменистого каньона, то ли широкого рва. Справа, совсем близко, казалось, рукой можно дотянуться, чернела бойница ближайшей башни. «Ты видишь ее?» — указала графиня. «Вижу, повелительница. Я понимаю, что, как всякий правоверный мусульманин, ты сейчас расстелишь коврик и начнешь совершать намаз или что-то в этом роде», — резко подбодрила его Деляфер. «Но в эти минуты мне нужны не Аллаха боязливые мусульмане и не трепетно аристократические маркизы», — оглянулась на Де Норвеля. «А воины?» «Понял, повелительница. Веревка? Есть». Графиня знала слабость Кагира, отличавшую этого полукровка-татарина от Карабатыра. Он выполнит любой приказ, совершит все, что угодно, но лишь тогда, когда ему прикажут, объяснят, что и как нужно совершить. Своих мозгов у него, кажется, не существовало. «Карабатыр!» — позвала графиня, глядя, как Кагир поспешно разматывает веревку, которой был обмотан. Когда веревка была закреплена, он высунулся из окна и со второй или третьей попытки зарканил зуб открытой башенной бойницы. «Карабатыр, мы здесь!» «Он не слышит вас, графиня!» «Пусть только попробует не услышать!» — зло обронила она, стреляя из пистолета в каменный выступ. «Если только он где-то здесь!» — проворчал чех Ковач. «Не тратьте вы заряды!» — почти со страхом усовестил графиню де Норвель. «У меня и хватает. Кагир, сделай все возможное, чтобы Карабатыр, если только он обнаружится, оказался в замке. Понятно, что через ворота ему не попасть». «Сделаю, повелительница», — поспешно довязал татарин последние узлы на веревке и, оттолкнувшись от подоконника, прыгнул в утренний полумрак. Графиня видела, как, перелетев к башне, он уперся ногами чуть выше и левее бойницы, но по-кошачьи откорректировал свой прыжок. «Я здесь, графиня Улан». В ту же минуту донеслось откуда-то из-за выступа крепостной стены. «Карабатыр!» — с облегчением произнесла про себя графиня. «Ты слышишь, Кагир? Это Карабатыр!» «Это слышит даже нелюбимый вами Аллах!» — обиженно ответил татарин, с трудом, ногами вперед, протискиваясь в бойницу.